Глава 5. Очнулся или проснулся я, судя по положению солнца на небе, максимум через час, ну или же через сутки. Надеюсь, что верно именно первое, а не второе, или еще что похуже. Эмоции, пережитые во внутреннем мире, хоть и потускнели, но все равно грели душу приятным теплом. Если отстраниться от воспоминаний, то может показаться, что весь тот вихрь чужих впечатлений был словно внушением. Но мне не хотелось даже думать о подобном. Слишком искренними были радость, любовь, счастье, теплота и еще множество слишком близких сердцу переживаний и ощущений от этой маленькой и милой феи. В данный момент мне хотелось прижать это мое личное счастье к своей груди и никогда не отпускать. «Смотрю, ты очнулся?» — раздался рядом ироничный голос Гарри. «Почему я потерял сознание?» — растерянно спросил я, поворачивая голову в его сторону. «Слишком сильная эмоциональная нагрузка!» — менторским голосом ответила вместо него Азуми откуда-то слева. «И так будет каждый раз?» — удивился лениво я, с огромной неохотой принимая положение сидя. «И да, как долго я был без сознания?» «Обычно даже в первый раз мало кто теряет сознание от знакомства со своей феей», — хмыкнула Азуми. «Чуть больше часа», — добавил Гарри. «А что делать дальше?» — кивнув головой, я посмотрел на Азуми. «Вернуться в свой внутренний мир и, наконец, пообщаться со своей феей», — пожав равнодушно плечами, произнесла она. «Прямо сейчас?» — уточнил я на всякий случай. «А тебя что-то держит?» — иронично изогнула она бровь. Сложно было не согласиться с ней, вот только должен признаться, я боялся вернуться в свой внутренний мир. Боялся ошибиться в тех ощущениях, что испытал ранее. Боялся потерять ту теплоту души, которая окутала мой разум. Потому и тянул время, хотя прекрасно понимал, что сколько ни оттягивай момент, но он все равно настанет. «Правильно, сиди там в своем реале. Нам тут и без тебя хорошо». Довольный голос Митьки подстегнул меня похлеще электрического разряда. «Я тут сижу и мучаюсь, а он там непонятно чем занимается с моей феей. Я еще никогда так быстро не оказывался во внутреннем мире. Какие там концентрация и медитация? Зачем? Оказывается, достаточно зверского желания оказаться там, где нужно. Вот только вместо гнева или ярости я застыл на месте. Честно говоря, даже не знаю, что меня больше шокировало. Зеленый и прекрасный лесной пейзаж с потрясающим видом на 100-метровый водопад и радугой над ним. Или же вид расположившихся на открытой террасе Митьки и Ли в уютных креслах. Точнее, Митька сидел в кресле, а вот Ли с блаженным видом сидела спиной к нему у него между ног, прямо на полу, и, как самая настоящая кошка, урчала от удовольствия. Эта картина выбила меня из колеи на несколько минут, это точно. Лисана, сидя на мягкой подушке и перебирая руками собственный хвост, который из кристального стал обычным пушистым и светло-рыжим, подставила свой затылок Шизику, при этом глаза ее были закрыты, а лицо выражало полную нирвану, в которой пребывала фея. Но все это мелочи по сравнению с хмурым и недовольным лицом Митьки. Он медленно расчесывал волосы Лисаны, при этом очень аккуратно придерживая их второй рукой. Когда же он посмотрел на меня, в его глазах засветилась радость и надежда. Словно его насильно усадили и заставили расчесывать волосы феи. Странно, а я думал, что он тут пребывает в довольстве и счастье. По крайней мере, мысленно его голос звучал именно так. «Лисаночка, золотце, а вот и Димочка пришел. Не хочешь с ним поздороваться?» — вкрадчиво спросил Митька. «Хозяин!» Распахнув глаза, уставился на меня этот комочек счастья. «Вау!» — дикий вопль довольной Ли я, к своему несчастью, услышал прямо в своем ухе, после того, как пушистый метеор оказался у меня в руках, при этом повиснув на моей шее и обняв меня не только руками, но и ногами. «Я тоже рад тебя видеть», — с дебильной улыбкой на лице произнес я, в очередной раз окунувшись в океан эмоций феи и уже не обращая внимания на звон в ушах. «Оф, ну наконец-то!» — с облегчением выдохнул Митька, при этом вытащил из воздуха бокал с пивом, а перед ним возник небольшой столик с сушеной рыбой и солеными орешками. Можно и расслабиться. Твоя очередь отдуваться, братан. Хозяин, братик противный и не слушается, надув обиженно губки, произнесло чудо, лишь слегка отстранившись в сторону и бросив недовольный взгляд в сторону Митьки. Что? Закашляв и чуть не подавившись пивом, возмутился Митька. «Это такая твоя благодарность за час расчесывания твоих волос?» «Фу, всего-то часик», — фыркнула презрительно она. «Вот же неблагодарная су... вредина», — вымолвил с охреневшим видом Митька. «А хозяин почешет несчастную лисану за ушком, правда ведь?» — с невинным взглядом посмотрела на меня фея. «Нет!» — тут же испуганно выкрикнул Митька. «Даже не думай этого делать!» «Почему?» — удивленно посмотрел я в его сторону. «Хозяин, а можно мне убить братика?» Вроде как невинно спросила лисана, но при этом от ее взгляда тот резко побледнел, а после и вовсе окружил себя тройным магическим барьером, с опаской поглядывая в сторону феи. «Я быстренько!» «Зачем убивать Митьку?» — обратился я к ней. «Чтобы не мешал?» — хлопая глазами, спросила это чудо, все так же находясь в моих руках и явно не собираясь слезать. «Стоп!» — растерянно произнес я. «Что тут вообще происходит? Кто-то может мне пояснить?» «Захват внутреннего мира одной кровожадной тираншей!» — осуждающе объявил Митька. «Лисана, во-первых, слезь с меня, а во-вторых, ты понимаешь, что ты моя фея. Ты вообще знаешь, кто такие феи?» — слегка сумбурно произнес я. «Ой, да что тут пояснять? Я лучше сразу покажу», — легкомысленно отмахнулась эта особа, даже не думая менять свое местоположение. При этом она прикоснулась ладошкой к моей голове. «Я и раньше уже имел дело с передачей мыслеобразов, но в данном случае все было немножко по-другому. Новый пласт информации не влился ко мне в разум, а Лисана как будто открыла мне доступ в некую обширную библиотеку. И уже из нее я напрямую получал с огромной скоростью ответы на все мучившие меня вопросы. Кто такие феи? Откуда они? Откуда Ли знает так много? И почему мы настолько эмоционально близки? Но это еще не все. Там же находились пояснения о новых моих возможностях и способах их применения. Кажется, теперь мне помощь Азуми, собственно, и не нужна. Наверное, именно поэтому та так легко в свое время согласилась обучить меня новым силам. Учить-то по факту не надо, вся информация и так есть у Лисаны. Совсем другой вопрос, откуда у нее эта информация? Но сначала нужно привести новое знание в некий порядок. Для начала рассмотрим само понятие «фея». Что такое фея? Это действительно симбионт и паразит одновременно. Вот только на этом определение феи не заканчивалось. Для начала нужно осознать, откуда они вообще появились. И вот тут, оказывается, есть три варианта. Первый и самый известный — это создание феи из души обычного разумного мага, который погиб от влияния, воздействия концентрированной энергии эфира. Самое уникальное состоит в том, что обычно такое перерождение могут пройти только маги женского пола, так как только у них более пластичное сознание и душа. А вот мужские особи в большинстве случаев просто погибают от подобной трансформации. Второй и самый опасный вариант появления феи, или точнее перерождения, это когда она сама рождается от слияния стихий внутри разумного. Причем не простого разумного, а очень сильного, с множеством базовых стихий. В данном случае есть исключения, но они очень редки и опасны, так как эта же сила может с легкостью поглотить и сжечь владельца. Правда, в этом случае к владельцу силы привязывалась одна из уже существующих фей, которая помогала при родах и потом брала на себя присмотр за новорожденной феей. Еще есть вариант, когда присмотром занималась одна из прошлых сильных личностей самого разумного, так называемое «прошлое я». Вот только из-за такого обильного потока силы это самое прошлое «я» могло захотеть захватить тело и стать главным без согласия текущего владельца тела. Последний пункт был мне особенно непонятен, но, увы, в данном вопросе знания Лисаны оказались ограничены. Собственно, отсюда возникал вопрос, откуда у нее эта информация. Более того, этот вопрос тесно связан с третьим способом появления феи, поглощением силы. Суть третьего способа заключалась в том, что можно поглотить чужую силу, а после из нее создать новую фею на основе полученных стихий. Естественно, для этого нужны знания и возможности. Причем не абы какие, а очень мощные. Другими словами, тот, кто решится на контроль подобной процедуры, должен обладать силой в десятки раз превышающей ту, с которой он работал. В любом другом случае стихии выйдут из-под контроля и просто сожгут разумного. Собственно, я и стал объектом подобного эксперимента. А тот, кто вложил в разум Лисаны знания и сделал из меня подопытного, никто иной, как Аль-Масих. С одной стороны, можно ему за это сказать спасибо, так как он мало того, что слил в единое целое стихии тех самых трех демонов, но еще и проконтролировал процесс, обучил Лисану, а после закрыл ее в том самом яйце, дабы она освоила знания и не сожгла мой разум своей силой. Для понимания, я с трудом перенес эмоциональный взрыв связи с феей, но это лишь одна тысячная той мощности, что была у феи изначально. Собственно, она и сейчас у нее есть, просто Ли теперь может ее контролировать. Причем проблема не только в эмоциональной составляющей, но и в самой силе. Даже сейчас мое тело и разум не готовы принять и десятой доли ее мощи. Так что мне предстоит еще трудиться и трудиться над собой и своим развитием. Но, с другой стороны, Масих и не думал спрашивать у меня разрешения на подобные действия. Просто захотел и сделал. Причем у меня возникли очень большие подозрения насчет Даяны, Эльзы или Рейн. Что-то подсказывало мне, что у них внутри сейчас происходят подобные процессы, но на другой основе, потому и так долго. У них нет якоря в лице моего Шизика, а значит и некому принять на себя значительную часть удара по разуму. Даже не знаю теперь, благодарить Масиха или же наоборот, ненавидеть. Вроде как и полезное дело сделал, а вроде как и чуть не уничтожил. Одно могу сказать точно. Этот кадр явно знал, что произойдет в последующем, и хорошо подготовил к этому Лисану, которая, кстати говоря, воспринимала его как учителя и наставника, но без излишнего пиетета. Легкое уважение и благодарность, но не более того. Разобравшись в самом понятии феи и ее функциях, которые полностью совпали с тем, о чем мне рассказывала Азуми, я перешел к следующему пункту знаний — видам фей. Оказывается, феи тоже делились на, можно сказать, расы или типы. Сложно дать точное определение. Всего было 6 видов фей. Все они отличались не только силой, умом, пониманием процесса, но еще и кучей других параметров. Причем Масих вложил эти познания в Ли по одной простой причине. Для того, чтобы Ли и, по сути, уже и Митька были в состоянии оказать сопротивление вражеским феям и, более того, понимали, как с ними бороться. Первый тип фей был самым простым и понятным — магический паразит. Такая фея, что родилась от влияния эфира, проспала в некоем пространстве времени, а затем откликнулась на проснувшуюся магическую силу одного из разумных. Причем то пространство, где обитают, спят феи, имеет связь с любой точкой пространства Вселенной в любом из миров. Более того, эта связь мгновенная. Зачем фея откликается на подобный вызов? Тут все просто. Ей хочется есть, но не в том смысле, как у человека, а в понимании эфира и энергии. Более того, феям хочется мыслить, а не просто ощущать себя в полусне неизвестно где. Вот они на уровне инстинктов и стремятся побыстрее откликнуться на подобный зов, а после присосаться к разуму и силе носителя. В ответ они дают возможность применять магию. В этом месте нужно понять, что любой маг имеет фею, но это не означает того, что он может с ней связаться. Кто-то после многих тысяч лет магической практики в состоянии только ощущать ее присутствие, а кто-то может даже с нею общаться. Вот только чтобы увидеть фею, этого мало. Нужен внутренний мир и, более того, возможность перехода на ускоренное восприятие, то, что примерно совпадает с обычной скоростью жизни феи. Вот только подобное знакомство несет и большую опасность. Чем тоньше стена между разумным и феей, тем проще феи захватить разум носителя, при этом его уничтожив. Феи стремятся к силе, а значит, для них все способы хороши. То, что после захвата сама фея проживет вместе с телом недолго, мало их заботит. В этом и заключается их сущность паразита. Второй тип фей — это стихийные. Те, что родились не просто под влиянием эфира, а еще и под мощными потоками силы самого носителя. В этом и заключается их сила и слабость одновременно. Слабость в том, что они, не желая вреда носителю, могут сжечь его разум, а сила заключается в оперировании пространством и эфиром. Этим феям при полном совмещении с владельцем подвластны огромные силы, что могут уничтожить даже планету. Почему этому типу фей помогают другие? Ответ самый простой. В процессе помощи фея может существовать полноценно. По сути, она может жить, а не существовать. Это как обитателю тесной палатки на Северном полюсе предложить пожить в шикарном особняке на берегу моря, при этом купаясь в море энергии и бесплатно. Кто откажется? Вот и феи не отказываются. Причем, чем лучше обучить новорожденную, тем дольше она не прогонит прочь учителя. Рано или поздно, но все феи становятся собственниками. Но и в этом правиле есть исключение. Третий тип фей, или точнее, феев, в общем, мужской тип, очень редкий. Никогда не живет отдельно от других типов фей. То есть, если есть фей, то в этом же разумном 100% будет еще и фея. Сущность у данных феев очень разная. Например, мой Митька, по сути, становится потихоньку пожирателем, то есть тем, кто может поглощать чужую силу вплоть до поглощения силы чужой феи. Но были еще провидцы, или по-другому, повелители линии судьбы. Эти феи могли заглядывать в будущее и, перебирая миллионы вариаций, выбирать наиболее реальные. Вот только это не значит, что они видели правду. Ведь сам факт такого знания уже сам по себе меняет будущее. А еще есть те, кто и без подобных феев может видеть варианты будущего, и также его менять под себя, что, в свою очередь, еще больше путает картину и создает миллиарды новых вероятностей будущего. В общем, там все мутно, и, если честно, я до конца так и не понял, что там и как. Четвертый тип фей — это созданное. Лисана именно этого типа фея. Митька с помощью влияния Масиха и, видимо, его феи поглотил стихийную силу трех демонов, а после из них создал две стихии уже внутри меня — песка и воды, или, правильнее, желтую и синюю. А уже из них родилась Ли, которую сразу взял под контроль Масих, поместив под защиту. Но на этом создание феи не останавливалось. Ведь то, что сделал Масих, — лишь первый шаг. Из трех стихий первого уровня можно создать две стихии уже свои, а из трех разумных, обладающих силой двух стихий, можно создать перерождение своей феи уже в трехстихийную. По идее, так можно продолжать до бесконечности, только надо суметь найти носителей нужного уровня, ибо, как известно Лисане, владельцев даже четырех стихий отыскать нелегко, а уж больше и вовсе что-то за пределами фантастики. Нет, они есть, и даже вроде как тот же Масих обладал пятью стихиями, наверное. Тут я не уверен. Есть только намек, и все. Еще подобный тип фей называют саморазвивающимися. Пятый тип — самый странный — фоновая фея или призрачная. Это фея, что полностью растворяется в сознании носителя. Вначале лишь слегка, но с каждым прожитым вместе столетием все сильнее и сильнее, пока полностью не станет одним целым с хозяином. Причем у них именно что цель такая — слиться в единое целое. Почему? Зачем? Ответа нет. И не потому, что его не дал Масих, а потому что он и сам не знал, из-за чего так происходит. В основном это феи, которые родились от слияния стихий. Очень редко, когда этому же стремлению подвластны рожденные другим способом феи. В итоге разумный получал под свой контроль все стихии, магию и остальные влияния на эфир как нечто естественное и природное. Но при этом призрак феи оставался в его сознании, тем самым не позволяя присосаться к нему другим феям. Хотя в реальности это не служило защитой, а скорее маяком, который очень старательно избегали другие феи. Ведь там, где засосало одну, может засосать и другую. Шестой тип фей называли по-разному. Безумные, агрессивные паразиты, пожиратель разума и так далее. А все потому, что суть такой феи только одна — поглотить носителя и дорваться до жизни в реале. Слава богу, очень редкий тип фей. Отличается от первого типа тем, что феи-паразиты, если не могут захватить разум, то спокойно отступают от своей цели и потом мирно существуют. А вот этот тип отступать не умеет. Пока не захватит разум, не успокоится никогда. Более того, очень часто именно этот тип фей умудряется не только сохранять свою память при перерождении, но еще умудряется некоторое время жить в реальности в качестве мифического создания. Самое забавное заключалось в том, что мне очень хорошо известно из легенд и сказаний название такого создания — драконы. Одно хорошо, став драконом, фея обычно теряет часть своей памяти, а иногда и полностью забывает о том, кто она есть на самом деле. Последний тип фей опасен еще тем, что может после себя оставлять потомство с таким же отклонением. То есть от связи двух драконов родится разумный, который изначально будет обладать такой же агрессивной формой мышления, что очень часто отражается на его поведении, а именно на стремлении уничтожать всех подряд, которая со временем может трансформироваться в более миролюбивую форму поиска сражений. Еще вроде как есть способ лечения подобного типа фей, вот только способ лечения больше напоминает самоубийство, а не исправление ситуации. Да и желающих на подобный метод мало, ибо для этого, по сути, нужно пожертвовать собой ради другого, да еще и с мизерным шансом на успех. Пока я переваривал огромный пласт информации, Лисана успела умоститься головой у меня на коленях, предварительно усадив меня на диван и положив себе под голову подушечку. Я же, сам того не замечая, чесал одной рукой ей за ушком, а второй массажировал ее макушку, отчего эта хитруля урчала, а затем и крепко уснула с блаженным выражением лица. Вот только она иногда издавала такие звуки, что я невольно отвлекался от размышлений. Подобных сладострастных стонов я не слышал даже во время сумасшедшего оргазма женщин. Со стороны казалось, что Лисана испытывает оргазм за оргазмом. Вот только в реальности ей просто было очень хорошо и безумно приятно. Ничего общего с сексом это не имело. Да и у меня при всем желании не возникало сексуального влечения к этой прибалдевшей лисичке. «А я ведь просил не делать этого!» со страдальческим выражением лица произнес Митяй. «Так вот, что ты имел в виду», — изумленно уставился я на него. «Но разве у тебя есть желание в отношении Лисаны?» «Нет, и в этом и состоит проблема, братан», — тяжело вздохнул он. «Чувствую себя импотентом и извращенцем одновременно. Может, прекратишь уже? А то слушать эти звуки становится все сложнее и сложнее. Еще чуть-чуть, и я взорвусь от бешенства». «Хорошо», — улыбнувшись, согласился я и перестал возиться с Лисаной, отправив ее в более приемлемый для нее временной поток и пространство. Все же находиться в обычном потоке ей было не очень комфортно, и только желание ощущать меня рядом заставило ее перешагнуть через себя. «Вот так-то лучше», — облегченно выдохнул Митяй, приложившись к пиву. «Ну чё теперь будем делать, братан? Масиху мы явно не сможем выбить зубы. Не тот, сука, уровень у урода». «Да ничего особенного», — пожал я спокойно плечами. «Пользоваться стихией я еще долго не смогу, пока Ли окончательно не освоится, и мы не достигнем нужного уровня совмещения. Но частично использовать ее возможности я уже могу. Так что будем просто жить и ждать появления Масиха». Думаю, он не просто так затеял эти танцы с бубном вокруг нас. «Да тут и думать нечего. Мужик явно от нас чего-то хочет». «Осталось только понять, чего именно», — задумчиво кивнул я в ответ. «А что с этим стрёмным кадром Гарри и его женами?» — расслабленно попивая пивко, спросил Митяй. «Думаю, ничего. Они займутся своими делами, а я своими. Разве что Азуми попробую развести на нормальные тренировки. Она явно знает во много раз больше нас». «Хороший у тебя план, товарищ», — с кавказским акцентом произнес Митька. «Осталось только дожить до его воплощения в жизнь». На эту фразу я уже не стал отвечать, просто покинув внутренний мир. Надо закрыть вопрос с Гарри и отправляться к себе в клуб. Чем раньше вернусь, тем меньше проблем и, главное, вопросов. Заодно нужно разобраться с новыми возможностями, которых оказалось немало. Знания-то у меня теперь есть, а вот практики нет.